Глава 12. Я дождалась 7 утра, чтобы позвонить Закревскому. Он выслушал меня молча, не перебивая. Я рассказала про финансовые отчеты, про образ жизни Громова, про его нелюбовь к сигарам и, наконец, про клуб «Джентльмен» и фотографию Тарасова. «Блестяще!» — в итоге выдал собеседник, и его голос был полон искреннего уважения. «Просто блестяще, Елена Викторовна!» Вы перестали биться о стену и нашли потайную дверь. Это меняет все. Теперь мы знаем, где они встречаются. Это их логово. Будем готовить операцию. Мне нужно несколько дней, чтобы через своих людей выяснить график их визитов. А вы пока отдыхайте. Вы это заслужили. Но отдохнуть мне не удалось. Через 2 дня, когда я как раз анализировала план этажей клуба, пытаясь понять, где могут располагаться приватные комнаты, зазвонил мой семейный телефон. Тот самый кнопочный аппарат, который я использовала только для звонков родителям. Я напряглась. Это был входящий. Звонил отец. «Папа, что-то случилось?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Лена, у нас только что был Марк». Голос отца был напряженным и злым. В нем не было паники, как у мамы, но была стальная ярость инженера, обнаружившего саботаж в своей конструкции. У меня похолодело внутри. «Что он хотел?» «Что хотел?» — хмыкнул отец. «Разыгрывал спектакль. Приехал с дружеским визитом. Привез маме ее любимые пирожные, мне бутылку дорогого виски. Спрашивал, как наше здоровье. А потом начал. Говорил, что страшно за тебя переживает, что ты попала под дурное влияние какого-то старого, выжившего из ума адвоката, который тянет из тебя деньги и толкает на необдуманные поступки». «Ясно», — презрительно хмыкнула я. «Еще говорил, что ты прячешься, не выходишь на связь. Предлагал свою помощь. Сказал, что у него лучшие юристы, и если ты перестанешь упрямиться, он сможет все уладить, минимизировать ущерб. Твердил, что любит тебя и хочет спасти». «А вы что?» — прошептала я. «Я сидел и слушал этот цирк». В голосе папы зазвенел металл. «Я смотрел в его лживо-участливые глаза и думал только об одном — как удержаться, чтобы не спустить его с лестницы. Твоя мать чуть не поверила ему, начала плакать. Пришлось увести ее в другую комнату и дать валерьянке. Я сказал ему, что мы подумаем. Он несколько раз попросил, чтобы мы на тебя повлияли». Я молчала, представляя эту сцену. Марк был гением манипуляции. Он не угрожал. Он предлагал помощь, перекладывая всю ответственность и вину на меня. «Лена, он опасен», — сказал отец уже тише. «Захаров пытается настроить нас против тебя, изолировать тебя полностью. Он будет давить, чтобы мы давили на тебя. Нам нужно встретиться. Не по телефону. Долгие разговоры по связи опасны. Поэтому лично». Я понимала, что это огромный риск. За мной могли продолжать следить. Но я также понимала, что отец прав. Это сражение я не могла проиграть. «Хорошо. Завтра в 2 часа дня. В Политехническом музее в зале «Транспорт». «Помнишь, ты водил меня туда в детстве?» «Помню», — ответил он. «Буду один». На следующий день я снова превратилась в невидимку. Добиралась до центра 3 видами транспорта, постоянно меняя маршруты. Политехнический музей после реконструкции был идеальным местом. Огромное пространство, много людей, но при этом достаточно укромных уголков. Я увидела папу у старого паровоза. Он постарел за эти недели. Морщины вокруг глаз стали глубже. Но стоял прямо, как всегда, заложив руки за спину. «Здравствуй, дочка», — устало улыбнулся он, когда я подошла. Он не обнял меня, чтобы не привлекать внимания, но в его глазах я увидела всю его боль и любовь. «Привет, пап». Мы медленно пошли вдоль экспонатов. «Я выслушал его, потому что хотел понять его стратегию», — начал отец. «Он не просто лжет, а создает альтернативную реальность, в которой он жертва, а ты заблудшая овца. Марк будет обрабатывать всех, кто нам дорог, тебе дорог». «Я знаю, пап, я борюсь, но это сложно». Рассказывай, без эмоций. Как на совещании у конструктора. Какая проблема, какие ресурсы, какой план решения. И я рассказала. Рассказала все. Про подставу, про Ольгу, про Закревского, про его мудрость, про Павла, про Тарасова, про сигарный клуб. Я говорила сухо, перечисляя факты. Отец слушал молча, но я видела, как от негодования у него ходят желваки на скулах. Когда я закончила, он долго смотрел на макет первого спутника, о чем-то размышляя. «Ясно», — наконец сказал он. «Конструкция их обороны держится на двух вещах — на лжи для публики и на страхе для соучастников. Значит, бить надо и туда, и туда. Твой адвокат все делает правильно». Но Марк допустил ошибку. «Какую?» «Он втянул в это нас». Отец посмотрел мне прямо в глаза. «Он думал, что мы твое слабое место, а мы станем его». Я непонимающе вскинула брови. «Что ты имеешь в виду?» «Я подыграю ему». В глазах папы появился холодный блеск, который я уже раньше видела, только у Закревского. «Я позвоню ему. Скажу, что я в ужасе от твоего упрямства. Скажу, что я хочу помочь ему вернуть тебя на путь истинный. Буду играть роль обеспокоенного отца, готового на все, чтобы спасти непутевую дочь. Стану его союзником». «Папа, это опасно!» — ужаснулась я. «Не опаснее, чем сидеть и ждать, пока он вас всех раздавит», — отрезал он. «Марк будет мне доверять. Поделится какой-никакой информацией, пытаясь через меня давить на тебя. Расскажет о своих успехах, о ходе дела. А я буду слушать и все передавать тебе. Я стану твоими ушами в его лагере». Я смотрела на своего отца и видела перед собой не просто пенсионера. Я видела бойца. Он не мог помочь мне с юриспруденцией, но он предлагал мне то, что мог. Свой ум, свою выдержку и готовность пойти на риск. «Спасибо, пап!» — только и смогла вымолвить я. «Это мой долг!» — он положил свою тяжелую теплую ладонь мне на плечо. «А теперь иди, работай. И помни, ты Сокольская. Мы не строим конструкции, которые рушатся». Мы разошлись в разные стороны. Вернувшись на конспиративную квартиру, я чувствовала себя по-другому. Да, я все еще была в опасности. Нас больше не двое. Я набрала Закревского. «Лев Борисович, у нас небольшое изменение в плане. У меня появился источник в штабе врага». Я рассказала ему о плане отца. Адвокат долго молчал. «Виктор Петрович очень мудрый и смелый человек». Наконец вздохнул он. «Пусть поступит так, как сказал, но, боюсь, Захаров далеко не дурак и не скажет вашему отцу что-то важное или хоть сколько-нибудь правдивое. Но так Виктор Петрович будет ощущать свою причастность к делу, хоть немного отвлечется». Адвокат помолчал немного, после чего сменил тему. «Переходим к джентльмену. Пора заставить этих господ нервничать».